Петя о потерянной овце. Вскоре Иисус рассказал еще одну притчу. Он хотел, чтобы люди, слушая его, над многим задумались и многому научились. Вот она. Жил-был один пастух, у которого было много овец. Он очень любил своих овец и всегда хорошо о них заботился. Но одна из его овец была очень непослушной. Она всегда отставала от стада или уходила в другую сторону. Но каждый раз пастух возвращал ее. И вот однажды пастух не заметил, что овца отстала. Глупая овца. Она не могла хорошо заботиться о себе. Она не могла сама найти хорошую траву. Она не могла найти хорошее место для водопоя. А главное, она не могла защитить себя от диких зверей, которых было так много вокруг. Когда пастух пришел с овцами в пустыню, он начал пересчитывать их. Он знал, что у него 100 овец. Но сейчас он насчитал только 99. Пастух пересчитал овец еще раз, но одной овцы не хватало. Пастух сразу понял, какая овца потерялась. Он знал всех своих овец, даже по именам. Может быть, она ушла недалеко, а может быть, она упала в яму и сломала себе ноги. Может быть, на нее напали дикие звери, и она лежит, растерзанная на дороге. «Я должен найти ее», — думал пастух. И, оставив остальных 99 овец, пастух пошел искать потерявшуюся. Долго искал пастух и, наконец, нашел ее. Счастливый, он взял ее, положил на плечи и понес. Только придя в пустыню, где его ждали остальные овцы, он спустил ее на землю. Теперь у него опять было 100 овец. Через некоторое время, придя домой в селение, пастух сказал своим друзьям: «Порадуйтесь вместе со мной. Я нашел свою пропавшую овцу». И все радовались вместе с ним. Так же много будет радости на небесах о каждом кающемся грешнике. Приготовил пищу мне, иду.